Глава 8. Предложение. Москва-Миннеаполис. Начало 2000-х годов. Лена вышла из дома, села около двери и стала делать песочную горку. Илья еще спал. Для него это был первый полноценный отдых за 2 дня. Сначала он 12 часов летел через океан, потом вел машину сюда, а затем до поздней ночи не отпускал Лену из своих объятий. Когда они уже засыпали, она в шутку сказала: «Я согласна быть твоей московской любовницей». «Ничего не получится. Я на тебе женюсь», — ответил он. Познакомились они год назад, когда после спектакля, в котором она исполняла главную роль, он пригласил ее в ресторан. Если бы она не позвала его к себе, этим бы их знакомство и ограничилось, и они расстались бы, как юные пионеры. Но она позвала. С ним ей было приятно и спокойно. Казалось, этот немолодой уже человек, как громоотвод, притягивает и нейтрализует всю ее нервозность. Ей очень хотелось оставить его у себя. Но на следующий день он улетал в Америку. Оттуда он звонил по нескольку раз в неделю. Она с удовольствием разговаривала с ним, однако относилась к его признаниям как к забавной игре. Когда ее не было дома, он развлекал ее сына и очень скоро одинаково легко общался с обоими. На каникулы Лена отвозила сына в деревню. Там после женитьбы поселился ее отец. У молодых оказалось 8 внуков на 2, и летом они собирали их всех у себя. Для детей это было раздолье, а для Лены — отдых. Она понимала, что слишком внимательно опекает сына. И хотя бы пару месяцев в году им нужно пожить отдельно. К тому же Илья уговорил ее провести отпуск вместе. Набрав очередную порцию песка в руку и пропустив его сквозь пальцы, Лена увидела на ладони осколок зеркала. Она покрутила его в руках, вспомнила свою последнюю роль в кино и прошептала: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи». Луч света, попав в глаза, на мгновение ослепил ее. А когда зрение вернулось, она вместо своего отражения увидела знакомый ей с детства берег реки Мутной, на котором играла ватага ребятишек. Это были ее сын, племянники и племянницы, приехавшие на лето в деревню. Они весело болтали, направляясь к реке. Максим полез в воду первым. Лена опять улыбнулась. Ей приятно было глядеть на сына, который был почти за 1500 километров отсюда. Он быстро поплыл и, оказавшись на середине, стал кричать братьям, что стоит на мели. В доказательство он поднял руки над водой. Трюк этот он выучил еще в прошлом году и показывал ей, когда она приехала забирать его после каникул. «Подожди!» — крикнул ему кто-то с берега. «Мы сейчас к тебе приплывем!» «Давайте быстрее!» — ответил он с равнодушно скучающим видом. При этом он делал отчаянные усилия, чтобы его не снесло течением. Ребята знали, что он пытается их обмануть, но продолжали игру. Максима же относило к омуту. Вдруг он ушел под воду, а потом, появившись на поверхности, закричал: «А-а-а!» Зеркало приблизило его лицо, и было видно, как оно исказилось от страха. Он сопротивлялся водовороту изо всех сил, и некоторое время ему удавалось оставаться на поверхности, но вскоре он опять скрылся под водой. Лена вскрикнула и потеряла сознание. На крик прибежал Илья. Он внимательно осмотрел ее. Рука, сжимавшая осколок зеркала, была в крови. Не понимая, в чем дело, он промыл рану. Лена открыла глаза. «Что с тобой?» «Максим», — ответила она шепотом. «Максим!» Она посмотрела в зеркало, но увидела лишь свое отражение. «Бежим!» «Куда?» «Я должна позвонить отцу. Нет, у них нет телефона. Нужно на почту». Они дали телеграмму с оплаченным ответом. А потом она рассказала все Илье. Он внимательно слушал, держа ее руки в своих. «Не волнуйся. Мы не знаем, что это такое, а пока тебе надо сделать укол от столбняка. Пойдем в поликлинику. «Нет, я никуда отсюда не пойду». «Хорошо, сиди здесь. Я скоро вернусь». Лена села на стул и попыталась сосредоточиться. Она хотела понять, что произошло. Был это глюк или все случилось на самом деле? Она читала о Вольфе Мессинге, бывала на выступлениях психоэкспериментаторов, но в себе таких способностей не замечала. Илья привел на почту врача. «Покажите рану», — сказал он. Лена протянула руку. «Когда вы порезались?» «Примерно полчаса назад». «Ничего страшного». Доктор помазал раны йодом, перевязал руку, сделал укол и ушел в поликлинику. Ответа на телеграмму еще не было. Илья опять взял руки Лены в свои и стал тихонько их гладить. От его прикосновения ей становилось спокойнее, и вскоре она задремала. Работник почты, не желая ее будить, жестами показал Илье, что получил ответ. Лена почувствовала это и открыла глаза. Он вручил ей телеграмму. Там было всего три слова. «Максим в полном порядке». «Илюша, все равно я не могу здесь оставаться. Едем к моим старикам». Когда они подъезжали к Карелина, Лена была близка к истерике. Увидев во дворе родительского дома своего сына, она выскочила из машины и, обняв Максима, зарыдала. Илья, не смыкавший глаз почти 30 часов, заснул прямо за рулем. Его никто не трогал. А когда Лена немного успокоилась, ее мать сказала, что накануне утром дети пришли с купания в каком-то необычном возбуждении. На вопрос, что случилось, они ответили «ничего». Но после того, как принесли телеграмму, бабушка устроила им допрос с пристрастием. Они рассказали, что Максима снесло к омуту, и он начал тонуть, а двоюродный брат вытащил его на берег и откачал. Первую часть этой истории Лена знала. Если бы она не потеряла сознание, то, возможно, досмотрела бы ее до конца. Лена еще раз крепко обняла Максима, а он, стесняясь ее объятий, сказал: «Ну что ты, мама, не надо! Ничего же не случилось, я жив!» Немного успокоившись, она подошла к машине и посмотрела на Илью. Он спал, положив голову на руль. По-настоящему вместе они были только одну ночь. Ну, пожалуй, две, если считать еще и ту, прошлогоднюю. Все равно слишком мало. Илья открыл глаза. «Я тебя разбудила?» «Нет, что ты». «Ты помнишь, что ты мне вчера говорил?» «Конечно», — ответил он, окончательно просыпаясь. «Это была шутка?» «Нет, это было предложение, и я вижу, что ты его приняла».